260. Матерь Агни-йоги. Мы оправдываем даже ошибки, если совершаются во имя нового мира, но не оправдываем ничего, совершаемого во имя старого. Космически старый мир уже лишен основания. Судороги уходящего мира и все попытки удержаться на планете не помогут ему устоять. Реакция смещения необратима.